Глава 17. Техник первого класса Ямато ткнул пальцем в дисплей. «Ну-ка, мистер Тремейн, не посмотрите ли?» Скотти Тремейн подался вперед. Нетренированному глазу размытое пятнышко света в середине экрана могло показаться чем угодно. «Насколько велика?» «Изрядно», — Ямато повозился с настройкой. «Полагаю, они экранированы, сэр. Никак не могу определить, куда уходит кабель. Пик на энергоуловителе около 200 киловатт. Многовато для кучки ходульников». «Многовато», — согласился Тремейн. «И впрямь многовато, Хира». Он встряхнулся. «Местоположение? 63 километра к западу-юго-западу от долины мутных вод, сэр». Ямато указал на другое пятнышко, не такое крупное, но более яркое. «Это их энергопередающая подстанция, видимо, бескабельная, расположена на склоне хребта, несколько ниже вершины». «Угу». Тремейн еще несколько секунд смотрел на дисплей, пока точка не уплыла за горизонт. «Молодец, Хиро». Тремейн похлопал техника по плечу. «Я прослежу, чтобы шкипер узнала, кто его засек». «Спасибо, сэр». Тремейн повернулся к связному офицеру Аза. «Вызывайте корабль, Крис. Думаю, старуха захочет об этом знать». «Похоже, вы правы, Хонор». Дама Эстель Мацука на экране кома выглядела озабоченной. «Во всяком случае, там что-то есть. Явно незаконно. Весь район маховых увалов выбивается из нормы, ровно как и маховое плато. Обнаруженный объект может оказаться вовсе и не лабораторией по производству наркотиков», заметила Хонор. Дама Эстель фыркнула. «Конечно, нет. И если вы с серьезным лицом сможете повторить это 3 раза подряд, я угощу вас ужином из 5 блюд в космосе». При упоминании самого дорогого и фешенебельного ресторана в Лендинге Хонор хихикнула. «Вы, безусловно, правы», – признала она и уже серьезно продолжила. «Даже если мы нашли не лабораторию, строительство в том районе запрещено. Вопрос, полагаю, в том, что вы хотите с этим делать, мэм». «А что я, по-вашему, собираюсь с этим делать?» Дама Эстель помрачнела. «Барни из Варян уже собирает выездную группу». «Вам нужны еще люди? Я могла бы выделить часть морских пехотинцев по Подополуса». «Думаю, у нас хватит народу, но спасибо. Я спрошу Барни. Если он сочтет необходимым принять вашу помощь, я, разумеется, дам вам знать». Майор Барни Изварян из Медузианского агентства по защите аборигенов пробирался сквозь высокие по пояс заросли мха Шемак, источавшего резкий химический запах. Его пестрая полевая форма прекрасно сливалась с однообразным ландшафтом. Над мхом взад-вперед носились огромные насекомые, занимавшие на Медузе экологическую нишу птиц. Барни старался лишний раз их не тревожить, просто так, на всякий случай. Вдруг кому-нибудь придет в голову взглянуть в его сторону. Он добрался до вершины холмика и остановился отдышаться. Сержант Данфорд двинулся следом. Данфорд, как и Изварян, раньше служил в морской пехоте. Подобравшись к майору, сержант уверенно подготовил к стрельбе массивную плазменную винтовку. Когда полутораметровое орудие встало на сошки, металл и пластик щелкнули. Тяжелый блок питания и электронный прицел заняли свои места. Данфорд нажал большим пальцем на автотестер и замер, наведя ружье на здание внизу. Изварян проверил собственное оружие и взял электронный бинокль. Обустройство базы вызвало невольное одобрение. Даже сам корпус не мог бы замаскировать объект лучше. Теперь понятно, почему воздушная разведка ничего не дала. Приземистые сборные корпуса, почти полностью утопленные в земле, могли прибыть с любой планеты. Бугристые наросты Шемака, покрывавшие крыши, полностью скрадывали очертания зданий. Без сомнения, под слоем дерна имелся толстенный слой изоляции для предотвращения утечки тепла. Вполне разумная мера. Термические источники расположены всего в 2 километрах к востоку. Использованное тепло можно отвести к ним, и оно полностью потеряется в естественном прикрытии. Майор едва не выругался. Вся проклятая база построена прямо под носом у АЗа. Понятно, у них полно других дел, но эту работу проделали не за одну ночь. Был прекрасный шанс засечь строительство. Только вот не засекли. «Ничего», – подумал он с мрачным удовлетворением, – «сейчас исправим». Он опустил бинокль, дважды нажал кнопку кома и подождал. Никто не отозвался таким же двойным щелчком, значит, группа прикрытия еще не вышла на позиции. Майор снова поднял бинокль. Корпуса не подавали никаких признаков жизни. Покрытые мхом крыши и стены свидетельствовали о большой самоуверенности или глупости обитателей. Себе он такого не позволил бы. Как ни хороша маскировка, но хотя бы одного часового выставить следовало. Однако изволян не привык заглядывать в зубы дареному коню, и если противник решил дать ему возможность использовать фактор внезапности, он определенно ничего против этого не имел. Майор, не прекращая наблюдения, поднес к губам ручной ком. «Пошел», – тихо произнес он. В 50 километрах к югу взвыли турбины. 6 вооруженных скиммеров АЗа поднялись на своих антигравах, нацелили носы на север и на всех парах рванули вперед. Рев машин, несущихся со скоростью 900 км в час, сперва заглушался слабым шумом ветра, но нарастал и нарастал, и вскоре скиммеры, грохочущей волной, промчались над изворяном. Два из них зависли прямо над крышами зданий, остальные ушли в разные стороны, приземлились и отщелкнули люки. Из каждого высыпалось по 8 вооруженных полицейских АЗа. Под прикрытием орудийных башен своих вновь поднявшихся транспортов, они с оружием на изготовку быстро двинулись к корпусам, попутно растягиваясь в цепь. Корпуса безмолвствовали. Изворян насторожился. Не заметить их прибытие могли только глухие. Кто-то должен высунуть голову наружу, хотя бы поинтересоваться, что это снаружи происходит. Он уже собирался приказать командиру штурмовой группы вести себя поосторожней, когда что-то отвратительно щелкнуло слева от него, а из кома донесся ужасный булькающий вопль. Над холмами раздался второй резкий взрыв. На сей раз стал виден столбик серо-белого дыма, поднимающийся из мха. Эхо двух взрывов потонуло в журчащем хныканье импульсных винтовок, выставленных на полуавтоматическую стрельбу. Их импульсы вспороли мох вокруг того места, где поднимался дым, и заполнили пространство злыми белыми вспышками. Изворян стряхнул охватившее его оцепенение и заорал в ком: «Прекратить огонь! Прекратить огонь, черт подери!» Пальба смолкла почти мгновенно. База по-прежнему не подавала признаков жизни. Замершая была штурмовая группа продолжила движение, торопясь подобраться ближе к зданиям, пока прикрытие не устроило перестрелки с кем-нибудь еще. По ветру тянулся вонючий дым. Клочья горящего шимака, вырванного дротиками, оседали на землю. «Говорит вождь раз», – прокашлял майор. «Что за чертовщина там творится? Фланг два!» В ответ из кома раздался невыразительный, чрезмерно сдавленный голос, принадлежавший не флангу два. «Вождь раз, говорит фланг три. Барни, Мэтта убили. Не знаю, что это было. Какой-то вид реактивного оружия, но не пульсар. Пробил в нем дыру с мой кулак размером, но не взорвалось». «О, черт!» – простонал изворян. «Только не Мэтт Ховард. Ему оставалось всего 2 года до отставки». «Ладно, фланг три», – произнес он, отдышавшись. «Прочешите округу и выясните, что там за дерьмо. И будьте осторожны, мне и нужны лишние по...» Ужасный, словно знаменующий конец света толчок, сбил его с ног, и майор рухнул навзничь. В тот момент, когда вся база расцвела огромным красно-белым шаром. «Пресвятая мать!» Энсин Тремейн проглотил конец фразы. Из беснующегося пламени вышвырнуло скиммер. Машина метров 50 кувыркалась прочь, ударяясь о землю то носом, то кормой, а затем сама превратилась в огненный шар. Один из паривших аппаратов рухнул прямо в ад. Какой-то обломок разнес его антигравитационные спирали, и он потерял опору. Последний из шести скиммеров, как пьяный, то кренился к низу, то взмывал в небо. Его передний двигатель отвалился от удара о землю. Искалеченное судно, потерявшее управление, петляло и кувыркалось по пересеченной местности, но, по крайней мере, не взрывалось и не горело. Пилот то ли погиб, то ли пребывал без сознания. «Там командир!» – рявкнул Ямато. «065!» Гладкий высокоскоростной аэрокар вырвался из своего убежища и понесся, набирая скорость, вдоль кинжально-острого хребта, заслонявшего его от группы прикрытия. «Рут, вектор преследования мне на этого сукина сына!» – прорычал Тремейн. Клейн Мюллер сбросил антиграв до нуля, и тяжелый бот свалился вниз, словно соскучившаяся по земле скала, взвыл воздушными турбинами и подстроился в одну линию с удирающим аэрокаром. Тремейн активировал боевой пульт. Ему ни разу в жизни не приходилось убивать, но когда засветился прицельный экран, он не ощущал ни малейшего колебания. Тремейн даже не попытался предложить беглецам остановиться. Он не полицейский и не присяжный. Его палец ласкал гашетку, а изображение на мониторе неуклонно приближалось к перекрестью прицела. Пилот аэрокара, наверное, так никогда и не узнал о присутствии бота. Его судно могло сделать по скорости любое из имеющихся в распоряжении АЗа, но тягаться с космическим аппаратом не может ни один вид транспорта, предназначенного только для передвижения в атмосфере. Впрочем, какое это имеет значение? Перекрестье наползло на цель, рука Тремейна сжалась, и 2-сантиметровый лазер разнес преследуемого на мелкие-мелкие клочки и рассеял их над бескрайними мхами, словно огненные слезы. Дама Эстель со смертельно бледным лицом перечисляла потери. Хонор не сомневалась, что и сама выглядит не лучше. Триумф обернулся кошмаром. Почему она не настояла на участии морских пехотинцев? У тех хотя бы имеется защитное снаряжение. Но Харрингтон не сделал это. 55 погибших, больше 90% штурмовой команды убито. Все выжившие ранены, двое очень тяжело. А еще погиб один из группы прикрытия. 60 с лишним человек было уничтожено или искалечено всего за 2 минуты. Сокрушительный удар для маленького сплоченного АЗа. Хонор ощутила почти физическую боль при мысли о своем, пусть и несознательном, участии в организации жуткой бойни. «Да, Маэстель», — промямлила она наконец. «Я сожалею, мне...» «Это не ваша вина, Хонор», — устало перебила Мацука. «И не Барни из Варяна. Хотя, думаю, пройдет немало времени, прежде чем он это признает. Судя по всему, имеется утечка информации с нашей стороны. Они слишком точно знали время и количество участников операций». Хонор молча кивнула. Ловушка, устроенная для штурмовой группы, рассчитывалась на максимальное число жертв. Персонал лаборатории эвакуировали задолго до прибытия полицейских, и хозяева базы могли взорвать корпуса в любое время. Тем не менее, они дождались появления АЗа и совершили хладнокровное умышленное убийство. «По крайней мере, Энсин Тремейн прикончил тех, кто это устроил», — продолжила дама Эстель. «Хоть что-то. Жалко, конечно, что не осталось пленных, но не смейте налагать на него взыскание. Я на его месте поступила бы точно так же». «Да, мэм». Хонор выдавила тусклую улыбку. «Я передам ему ваши слова и не стану пилить за совершенно нормальную реакцию». «Хорошо». Комиссар потерла лицо ладонями и с видимым усилием расправила плечи. «Боюсь, то, что случилось с Мэттом Ховардом, беспокоит меня даже больше трагедии, приключившейся со штурмовой группой». Хонор заморгала в изумлении. Мацука грустно усмехнулась при виде ее реакции и, поднявшись из-за стола, развернула камеру кома так, чтобы она показывала кофейный столик. На столике лежало странное оружие, очень похожее на какую-то грубую версию импульсной винтовки, но без магазина и нормального ложа. Вместо приклада сооружение оканчивалось плоской металлической аркой, изогнутой перпендикулярно линии ствола. Видите? Изображение дамы Эстель не попадало в экран. Дамы, и что это? Из этого убили Мэтта. По определению моих специалистов, перед нами однозарядная, заряжающаяся с казенной части кремниевая винтовка. Ее собрали для медузианина. Что? Хонор не успел сдержать возглас изумления. На экране появились руки, держащие неуклюжее на вид оружие. Такова была и моя реакция, донесся мрачный голос комиссара. Вот это, она коснулась изогнутой металлической рукоятки, заменяет приклад. Дуга сделана из металла, поскольку на планете невозможно найти хорошее дерево. Необычная форма из-за отсутствия у ходульников плеч. Конструкция пересекает грудную клетку стрелка и таким образом гасит отдачу. Теперь самое интересное. Смотрите. Мацука повернула оружие на бок, сжала небольшой выступ на спусковой скобе, затем повернула всю скобу на полоборота. Из ствола вывалился металлический затвор, и комиссар подняла ружье, демонстрируя в экран казенную часть. Очень древняя форма запальной системы. Предназначена для пироксилинового пороха. За сухим лекторским тоном дама Эстель прятала собственную подавленность. В основе своей она представляет длинный грубо нарезанный винт, имеющий поперечные проточки с двух сторон. Для открывания казенника его достаточно повернуть на полоборота. Одна из моих связисток, увлекающаяся древним оружием, сказала мне, что это единственный практичный способ удержать пороховые газы при использовании рассыпного боеприпаса. Сюда загоняют стаконовидную пулю из мягкого свинца, около 18 мм в диаметре. Сзади насыпают порох и запирают казенник. Руки на экране продемонстрировали, как именно, и повернули оружие прямо. При возведении курка одновременно открывается полка. На нее насыпают еще немного пороха и спускают курок. S-образный боек, ударив кусочком кремня, зажатого в его щечках по широковатой внутренней поверхности крышки полки, высек снопик алмазных искр. Дама Эстель бросила ружье на столик и развернула камеру к себе. Ее лицо, появившееся на мониторе, оставалось мрачным. «Медузианин может перезарядить его куда быстрее человека. У него три руки». И если он перекинет упорную пластину прямо через одну из них, то сможет ею перезаряжать и взводить оружие, не выпуская его из двух других. Дальнобойность у винтовки гораздо выше, чем может показаться. Ствол нарезной. Пороховые газы, расклинивая пулю, увеличивают плотность ее входа в канал ствола и, соответственно, улучшают ее стабилизацию при вращении. Перед нами, конечно, не импульсная винтовка, но, судя по прикидкам моих оружейников, дальность эффективной стрельбы этой штуковины может оказаться порядка 200 или даже 300 метров. И мы понятия не имеем, сколько их там. Боже правый. Хонор представила себе тысячи ходульников, вооруженных примитивным, но смертоносным оружием. Именно, хрипло произнесла комиссар. Оно примитивное, очень примитивное. Кто-то проделал немалую работу, чтобы оно выглядело таким. На самом деле конструкция до крайности продумана. Учитывая нынешний уровень медузианских технологий, это идеальное оружие. Простое, надежное и в пределах их производственных способностей, пусть едва-едва. Но одновременное появление эффективных инженерных решений в таком количестве без намеренного вмешательства извне слишком маловероятно. Моя связистка утверждает, что на Старой Земле для перехода от грубой фитильной гладкостволки к чему-то отдаленно напоминающему вот это потребовались столетия. На самом деле, на Земле никогда не делали оружие, обладавшего всеми свойствами нашего трофея. Исключение составляла некая винтовка Фергюсона, но она никогда не поступала в массовое производство. Выходит, «Выходит, проект имеет инопланетное происхождение». Хрипло перебила Хонор, и дама Эстель согласно кивнула. «Таково и мое мнение. Какой-то жадный идиот продвинул способность медузиан убивать друг друга или нас тысячи эдак на полторы земных лет». Разом постаревшая комиссар-резидент, слегка дрожащей рукой, устало убрала со лба прядь волос. «Он протащил эту дрянь через мою систему безопасности и передал кочевникам диких земель, а не городам-государствам Дельты. Даже если мы прихлопнем его, невозможно загнать Джина обратно в бутылку». «Боюсь, он успел обучить ходульников производству этих штук. Пройдет совсем немного времени, и аборигены обязательно дозреют до тяжелых орудий старой доброй артиллерии. Нам, в свою очередь, ничего не остается, кроме как подтолкнуть жителей городов-государств к освоению собственного производства огнестрельного оружия, просто для защиты от кочевников. В противном случае безопасность Дельты придется обеспечивать при помощи планетарных средств. Ну и напоследок. Самое плохое. По подозрению медэкспертов, ходульники, стрелявшие в Мэтта, по самое не могу, накурились миккохи. Наркотик схож по составу с добытым нашими патрульными по ту сторону маховых увалов. Но почему? Не знаю, вздохнула дама Эстель. Просто не знаю. Мне неизвестно ни одно сокровище на планете, окупающее вложение в таком количестве. Ни одно, Хонор. И это, тихо закончила она, пугает меня. Больше всего. Ком тихонько загудел. Никто не отозвался. Ком запел настойчивее. Вновь никакого результата. Ком издал серию мерзких, отрывистых звуков, способных поднять покойника со смертного одра. И Андреас Веницелос обнаружил себя вздернутым на ноги и трущим с просонья глаза. Приглушенно чертыхаясь, он зашлепал босыми ногами через темную каюту. Стукнувшись большим пальцем о какое-то невидимое препятствие, лейтенант застонал и проскакал оставшуюся часть пути на одной ноге. После чего плюхнулся в кресло перед монитором Кома. Ком все еще вопил. Веницелос уставился на таймер и обнаружил, что провел в постели меньше 3 часов. «Для них было бы лучше, — подумал он кровожадно, — чтобы меня потревожили по чертовски важному делу». Андреас запустил руку в спутанные сосна волосы, включил аудиосвязь, не горя особым желанием демонстрировать себя в таком помятом виде, и почти прорычал в микрофон: «Слушаю!» «Энди, — произнес темный экран, — это Мишель Рено». «Капитан Рено?» – Веницелос выпрямился в кресле, стряхивая остатки сонливости. «Прости, что побеспокоил тебя», – продолжил Рено торопливо. «Я знаю, что ты сменился всего несколько часов назад, но у нас тут прошел кое-какой транспорт, и о нем, думаю, тебе следует знать». Начальник АКС говорил встревоженно, может быть, даже несколько испуганно. «А что за транспорт, капитан?» – настороженно спросил лейтенант. «Около часа назад с Мантикоры прибыл курьерский бот Короны и направляется внутрь системы», — ответил Рено. «Он не остановился для проверки, разумеется». Веницелос кивнул. Королевские курьеры имели абсолютный приоритет и полную свободу передвижения повсюду в пространстве Мантикоры. «Но я заглянул в список пассажиров». Что-то в том, как он это произнес, обдало Веницелоса ужасом, и он закусил губу в молчаливом ожидании. «Это Клаус Гауптман, Энди. Не знаю, что ему надо на королевском курьере, но он здесь. И он направляется к Медузе. После происшествия с Мандрагоном, я думаю, лучше...» Веницелос снова кивнул невидимому собеседнику. «Понял, мистер Рено. Я вам очень благодарен». Он секунду тер глаза, потом глубоко вдохнул. «Мне потребуется несколько минут, чтобы одеться, сэр. Не могли бы вы предупредить переговорный центр о моем прибытии и запросить шифровальный канал Бесстрашного?» «Конечно, Энди!» В голосе инспектора прозвучало неподдельное облегчение. И он отключился. Несколько долгих секунд лейтенант сидел неподвижно, уставившись в пустой экран. Мысли его при этом неслись вскачь. Гражданским, какими бы важными птицами они ни являлись, официально нечего делать на курьерских судах короны. Но Клаус Гауптман не просто какой-то гражданский. Отказать ему в проходе на бот представлялось весьма сложным. Собственно говоря, Веницелос сомневался, что в последние несколько десятилетий кто-либо хоть раз посмел сказать Гауптману «нет» по какому бы то ни было поводу. Однако способ его прибытия, по всей видимости, не шел ни в какие сравнения с целью. Андреасу приходила на ум только одна причина появления коммерсанта в районе «Медузы» не на борту гражданского судна, а тайно, в официальном правительственном транспорте. Лейтенант встал и потянулся за форменными брюками.